Еще одно чудо. В это крайне смутное и напряженное время Иван Петрович с бригадой печатников работал в доме Гардеров. Рудольф Давидович предлагал им выйти и пока уехать куда-нибудь, но друзья, помолившись, остались работать. Проходя мимо их дома, мы боялись даже взглянуть на него. После обысков 2-3 машины регулярно контролировали выезды из поселка. Но что значат все усилия недругов там, где всемогущий ставит свою охрану? Напрасны все потуги. И в то же самое время, если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. В день обыска Владимир Гурский, член Мерифянской церкви Украина, привез формы для печати журнала «Вестник истины». У него был адрес Рудольфа Давидовича. Садя с трамвая, Владимир уверенно пошел вдоль улицы, напряженно вспоминая, куда же ему надо свернуть. Но рассказ сестры, которая провожала его в путь еще на Украине, совершенно забылся. Походив немного туда-сюда, Владимир стал уже просить мудрости у Бога, как найти нужный ему дом. Вызывать к себе интерес у жителей поселка совсем не хотелось. Читая таблички с названием улицы, Владимир надеялся, что вот-вот увидит малый проезд, но, увы. Неожиданно его взгляд уловил в открытом окне что-то знакомое. На стене в рамке висел текст. Владимир не мог прочитать его. И далеко, и к тому же на немецком языке. Но сразу понял, что это библейский стих. Он решительно зашел во двор и легонько постучал. Вышла уже немолодая женщина. «Не подскажете, как найти улицу Малый проезд?» – спросил у нее Владимир. «А кто вам там нужен?» «Рудольф Давидович», – ответил Владимир, уверенный в том, что перед ним христианка. «Туда сейчас нельзя», – перешла на шепот хозяйка. «Заходите к нам скорее». Она пропустила Владимира в дом. «Там идет обыск». Вечером пришел Рудольф Давидович, и пакет с пластинами благополучно перекочевал к нему за пазуху, словно сокровище, которое следует хранить у груди. А если бы Владимир, имея хорошую память, сразу пришел в дом Классинов, драгоценность издательства попала бы в руки сыщиков, и тогда цепочка обысков и арестов непременно увеличилась бы. Было уже совсем поздно, когда Рудольф Давидович зашел к печатникам и подал им аккуратно упакованные формы. Все ахнули. Чудная охрана Божья налицо. Вопрос, продолжать работу или на время разъехаться, был исчерпан. К утру на стене в рабочей комнате появился выразительный текст «Сила их сидеть спокойно» Исаия 30:7. Но сохранять спокойствие было крайне непросто, особенно хозяевам. По улице мимо дома не один раз проезжала милицейская машина. Автомобиль с людьми в штатском и днем и ночью подолгу стоял чуть ли не рядом с домом. Спустя несколько дней два человека нагрянули с поверхностным осмотром в дом к верующим неподалеку от Гардеров. Встревоженный хозяин поспешил к печатникам. Начали проверять дома. «Может, вы все же уйдете через сарай на соседнюю улицу?» Прежде всего помолились, потом Иван Петрович сказал. «Если уже конкретно напали на след, то пешком мы все равно далеко не уйдем. Будем надеяться на Божью милость». Работали молча. У печатников был аппарат, которым проверяли на прослушивание, но он ничего не обнаружил. В школе, расположенной в 500 метрах, ранее пустовавший третий этаж, вдруг кто-то занял. Туда никого не пускали. Можно только догадываться, кто там был и что делал через окна, смотрящие прямо на дом, где работали печатники. На следующий день после обыска мы решили зарезать свинью. Поросята уже подросли и вполне могли питаться самостоятельно. Рассчитывая, что меня арестуют, я хотел уменьшить хозяйство и таким образом облегчить будущее семьи. Мы начали обжигать подвешенную тушу, когда приехал работник прокуратуры в милицейской форме. «Собирайся, поедешь со мной», – коротко приказал он. Я пошел в дом, умылся, переоделся, вместе с Лизой мы преклонили колени и предали Господу предстоящий нелегкий путь. Потом я попрощался с ничего не понимающими детьми. Обнялись с Лизой. Тихо, но очень твердо она сказала, «Чего бы нам это ни стоило, останься верным Господу, никого и ничего не предай». Она крепилась изо всех сил, и даже слезинка не появилась у нее на глазах. Лиза дала мне заранее приготовленную сумку с вещами и продуктами, и я, не оглядываясь, пошел к ожидающему у калитки автомобилю. Надежды на то, что ночевать вернусь домой, не было ни у меня, ни у Лизы, ни у Пети с отцом, которые молча продолжали обрабатывать зарезанную свинью. Мое сердце ликовало. До этого я сильно переживал, как произойдет разлука с женой. Она была слаба на слезы, а мне так не хотелось их увидеть. Думал, весь срок эти слезы будут стоять у меня перед глазами. Господь услышал и эту мою молитву. Лиза так бодро смогла дать мне прекрасное напутствие, что следователь, которому меня привезли на допрос, удивился моему приподнятому настроению. Конечно, я не рассказал ему своих переживаний, он все равно понять их не мог. Однако мое состояние повлияло на него в мою пользу. Он хотел меня видеть испуганным, подавленным, а приподнятое настроение сбивало его с толку. Это я понял позже, когда анализировал ход допроса. Кроме анкетных данных, я ни на какие вопросы не отвечал. Глядя на сумочку в моих руках, следователь понял, что я не рассчитываю на возвращение, и вдруг, показывая на нее, проговорил: «Это лишнее. Сегодня можешь идти домой». Было уже темно, когда я добрался до своего очага. Все обрадовались, а Лиза слегка недоверчиво и тревожно посмотрела в глаза. «У тебя все в порядке?» Когда я рассказал, как прошел допрос, она окончательно успокоилась, и мы с радостью поблагодарили Господа. Работа со свиной тушей была закончена. В 5 часов утра мы погрузили мясо в машину и вдвоем с Петей отправились на колхозный рынок. Проезжая мимо шахты, заметили, что за нами на небольшом расстоянии двигались стоявшие там белые «Жигули». Перед железнодорожным мостом я резко дал газу и обогнал грузовик с прицепом, затем свернул в сторону рынка и потушил фары. Белые «Жигули» на скорости промчались прямо. Через несколько минут, когда мы уже встали в очередь для заезда на рынок, подъехала «Волга» ГАЗ-24, осветила стоявшие в очереди машины и исчезла. В течение долгого времени мы не могли выехать из поселка без сопровождения. Если же удавалось оторваться от одного преследователя, появлялись другие интересные машины. Чекисты не меняли машины, а только номера на них. Мы узнавали эти автомобили по царапинам и вмятинам, которые хорошо запоминались. В те дома, где что-то лежало или что-то делалось, мы заходили только пешком. Покатавшись по городу и убедившись, что за нами никто не ездит, останавливались возле какого-нибудь здания. Петя оставался в машине и наблюдал за обстановкой, а я шел к друзьям, обговаривал необходимые вопросы и возвращался. Домой прямиком тоже никогда не ехали. Несколько раз было так, что, оторвавшись от хвоста, я резко тормозил, разворачивался и ехал в противоположном направлении. И тогда наши взгляды встречались. Чекистов всегда можно было отличить от простых участников движения. Это были особые люди, и взгляд у них тоже особый. Несмотря на сложную обстановку, печатники продолжали работу. Доставку продуктов и всего необходимого пришлось переложить на моего тестя, который жил на той же улице, что и гардеры. В ту зиму было особенно холодно, и у многих промерз водопровод. Люди на санках возили воду друг от друга во флягах. Отец тоже возил флягу, только не с водой. Он укладывал в нее хлеб, молоко и все, что требовалось для друзей. Когда печатники закончили работу, мы с Рудольфом Давидовичем пошли на благодарственное собрание. Все очень хорошо понимали, что только Господь и в этот раз сохранил свое дело и нас. По-особенному сердечно мы благодарили Его за такую удивительную милость. Понимая обстановку, мы умоляли Господа сберечь и благословить все напечатанное. С печатной точки друзей по двое переводили в дом к Пете, а он переправлял их на более безопасные квартиры. Уже глубокой ночью, когда мы проводили друзей и остались только с хозяевами, Рудольф Давидович еще раз пригласил поклониться Богу, не забыть вдохновенной молитвы хозяина. «Господи, благодарю Тебя за то, что сохранил друзей в нашем доме. Они благополучно ушли. Если теперь недруги придут с обыском, то арестуют только меня». Господь в своем могуществе сделал намного больше. Отпечатанная литература достигла поместных общин. Хозяина не арестовали, и его домом спустя годы печатники пользовались еще раз. Старший сын и дочь этого мужественного христианина стали непосредственными участниками великого дела, которое Господь совершал и совершает по сей день. В этом доме произошел еще один незабываемый случай. Когда всю отпечатанную литературу вывезли, Рудольф Давидович решил спрятать на потолке в сенях свою личную библиотеку. У хозяев там стоял старый сундук, в который и сложили книги. Никто не обратил внимания, что сундук стоял между двумя балками на досках, подбитых снизу, задранкованных и замазанных глиной. Когда Талита Вальдемаровна по просьбе Рудольфа Давидовича стала искать нужную ему книгу, она встала не на балку, а рядом с сундуком между балками. Потолок не выдержал, и она вместе с сундуком рухнула вниз. Хозяину пришлось срочно везти ее в травмпункт. Доктор не мог понять, как можно было так упасть, чтобы получить несколько переломов сразу. При всем этом Господь оказал большую милость в том, что под сундук попала только нога.